предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Попросите вашего знакомого рассказать две истории. Первую историю про помидор, что он может об этом рассказать. И вторую историю про ребенка. И внимательно слушайте, как он это будет рассказывать. Если вы будете внимательно слушать, то вы можете услышать, увидеть и почувствовать, что две эти истории рассказываются по-разному. И две эти истории воспринимаются по-разному. Когда человек рассказывает про помидор, он просто констатирует факт, он просто перечисляет, что, как, почему, зачем. А вот когда доходит дело до его ребенка, то вы сразу можете заметить, что человек меняется. И его рассказ приобретает эмоциональный окрас. На самом деле это все видно, слышно и ощущается. На каждом тренинге я прошу участников ответить на один вопрос. Есть ли у вас плохой товар в компании или нет? Как правило, мнения разделяются. Одни искренне уверены, что есть, другие говорят, у нас плохого товара нет. Почему же так происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала все-таки разобраться, а что есть такое плохой товар? Во многих российских магазинах продается такая лапша в пакетике, стоит 2 или 3 рубля, в народе называется бич-пакет. И если спросить вас, хороший это товар или плохой, большинство скажут плохой. Плохой, потому что большинство из вас не станут его употреблять в пищу. Но оказывается, огромное количество населения живет на вот этой самой лапше по одной простой причине, что у них просто на другой продукт нет денег. И что получается? Получается то, что если продукт кому-то нужен, то он не может быть плохим. Но если нет плохого продукта, если нет плохой услуги, то что же тогда есть? А есть непрофессионализм продавцов. Есть смешение личного и профессионального. Есть отношение. Я это не кушаю, это плохо. Я этим не пользуюсь, это плохо. Я бы за это копейки не дал, это плохо. И когда у вас есть предвзятое отношение к товару или к услуге вашей компании, вы не сможете работать. Вы не сможете профессионально продавать. По одной простой причине, что вам просто никто не будет верить. Помните эксперимент про помидор и ребенка? Еще раз говорю, это видно. Это видно, слышно и это чувствуется. И если вам не нравится товар или услуга, которую вы продаете, это все видно. И это все передается вашим покупателям. И обмануть вы никого не сможете. Нет, ну, может быть, вам удастся обмануть кого-то раз. Более того, может быть, у вас получится обманывать кого-то всегда, но обманывать всех и всегда у вас просто не получится, потому что вам просто не будут верить. Есть такая вещь, которая называется эмоциональное заражение. Что это такое? Я думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с человеком, который безумно что-то любит. И вспомните, как только он вам начинает об этом рассказывать, то вы тоже от него заражаетесь его эмоциями. Вам тоже хочется поучаствовать в том, о чем он рассказывал. И в продажах вот эти эмоции, они очень важны. А как вы сможете заразить другого человека этими эмоциями, если у вас самого их нет? Если вы сами не верите в то, что вы говорите? И если вы не любите свой товар, если вы не любите свою работу продавца, у вас есть всего лишь два пути. Только два. Первый путь – это полюбить свою работу и полюбить свой товар. И второй – смените работу. Третьего пути не дано. И не забывайте про уверенность. Чем больше вы уверены в себе, чем больше вы уверены в своем продукте, тем больше ваши собеседники, ваши покупатели вам верят. 6 советов для проведения эффективного представления вашего товара или услуг. Первый совет. Представьте себе цель своего сообщения. Я уже говорил, что самое эффективное вложение – это вложение в себя, вложение в свои знания, в свои навыки и умения. Если вы хотите стать профессиональным продавцом, то вы должны обладать профессиональными знаниями. Помните, очень бледно выглядит продавец, который не может толком ответить на вопросы по продукту или по услуге, которую предлагает компания. И, исходя из этого, я вам советую, читайте. Читайте все, что связано с вашим рынком, с вашим продуктом, с вашей услугой. Будьте постоянно в курсе. Второй совет. Узнайте точки, на которые нужно воздействовать. 5 точек воздействия алгоритм танки. Это тревожность, алчность, новизна, комфорт и имидж. И если ваш покупатель тревожится, то когда вы будете делать презентацию, упор нужно делать на гарантию, на поддержку. Если он алчный, то упор делаем на то, что это стоит этих денег, что это очень хорошее вложение денег, то, что дешевле не бывает. Если он любит новинки, то делаем упор, что в этом что-то есть новое, что это подходит под вот эту его потребность. Если он хочет комфорта, делаем упор на доставку, на удобство. А если ему нужен престиж, если ему нужна уникальность, тогда мы делаем акцент на имидже. Используйте танки в своей работе. Тревожность, алчность, новизна, комфорт и имидж. Третий совет. Узнайте себя как мастера коммуникаций. Каждый человек по-своему бриллиант. Каждый человек уникален. И у каждого есть что-то, чего нет у остальных. Почему столько много правил? Почему столько методов, методик? А столько их потому, что не каждая у вас будет работать. И если что-то работает у кого-то, не факт, что это будет получаться у вас. И если что-то очень хорошо получается у вас, то не факт, что это будет работать у кого-то еще. Помните, в начале этого курса я рассказывал про очень простой прием самосовершенствования. Анализ, похвала. Анализ, выговор, похвала. Я уже говорил, что с помощью этого можно совершенствовать свои навыки. Но в том числе с помощью этого метода можно находить какие-то свои особенности, какие-то свои изюминки. Что это может быть? Да все что угодно. Какой-то взгляд, жест, какая-то последовательность действий работает. Проанализировали. Попробовали еще, работает, развивайте этот навык. Пускай будет один прием, пускай будет одна последовательность, но самое главное, чтобы она работала. Есть одна, работает, отлично, развивайте этот навык. И если это сработало на одном клиенте, то, скорее всего, будет работать и на всех остальных. Четвертый совет. Разнообразьте свою речь. Велик и могуч русский язык, и в русском языке очень много слов, которые могут вызывать положительные эмоции. Как я уже говорил, эмоций в продажах не бывает много. Чем больше, тем лучше. И есть очень много слов в русском языке, которые могут вызывать эти эмоции. Ну, допустим, надежный, настоящий, современный, незаменимый, отличный, прекрасный, шикарный, чудесный, роскошный, элегантный, замечательный, единственный. Вот все эти слова, они придают эмоциональную окраску вашему повествованию. Пятый совет. Убедите своих слушателей. Но очень важное правило, я уже об этом говорил. Если вы сами не будете верить в то, что вы говорите, вам никто не поверит. И если вы сами не убеждены в том, что вы говорите, вам не удастся убедить никого. Начинайте с себя. И последний, шестой совет. Любите своих слушателей. То есть любите тех людей, кому вы рассказываете. Любите ваших покупателей. Но прежде чем научиться любить остальных, в первую очередь нужно научиться любить себя. Может показаться, что это легко и просто, на самом деле это очень тяжелый труд. Это очень тяжелый труд, и это тоже нужно уметь делать. И когда вы научитесь любить себя, вам будет намного проще воспринимать всех остальных. Во время проведения тренингов я задаю своим слушателям вопрос: а умеете ли вы себя любить? Вы знаете, как ни странно, многие говорят, что да, умею. Но так ли на самом деле? Скажите, вот вы зарабатываете деньги. Я думаю, нелегко зарабатываются эти деньги. Но ответьте мне на вопрос. Когда вы приносите их в семью, когда вы их приносите домой, получаете ли вы абсолютную благодарность, которую вы, по вашему мнению, заслужили за свой труд? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы слышите: ну и что, и я работаю, ну и что, и я устаю, а про детей я вообще молчу. Сначала что принес папа, потом здравствуй, папа. То же самое на работе. Слова доброго не добьешься. И так происходит изо дня в день. И однажды вы стоите перед зеркалом и смотрите на уставшее лицо и говорите себе: «Боже мой, а зачем мне все это надо? Зачем я так напрягаюсь? Зачем я все это делаю? Ведь слова-то доброго ни от кого не услышишь». И как только вы начинаете терзаться этим вопросом, то, скорее всего, вы можете почувствовать, что силы, необходимые жизненные силы, они просто вас покидают, и наступает апатия, наступает нежелание работать и идти дальше. Это очень опасно, и с этим надо бороться. Есть очень простой способ борьбы с этим явлением. Возьмите за правило: начинайте делать себе подарки. Возьмите за правило: с каждым приходом денег, с каждой заработной платы начинайте делать себе подарки. Делайте себе приятное. Но что есть подарок? Естественно, все зависит от дохода. Зарабатываете много — подарок может быть дорогим. Зарабатываете немного — подарок может быть недорогим. Самое главное, чтобы этот подарок был ценен для вас, чтобы он приятен был именно вам. А лучше всего соблюсти определенный ритуал и взять это за правило. За несколько дней до заработной платы выбрали что-то. Вот это хочу. Вот хочу именно это. Все, получили деньги, купили, взяли это в руки и похвалите себя. Это тебе, родной. Это тебе, любимый. Это для тебя. Дай Бог тебе здоровья. Зачем это? Что это дает? А это дает вам ответ на тот вопрос: а зачем? А ради чего вы работаете? А ради чего вы напрягаетесь? А хотя бы ради вот этих приятных секунд. Хотя бы ради этого, если другого уже ничего не осталось. Основная ошибка многих продавцов, что когда они делают представление своего товара или услуги, то они акцентируют внимание или на свойствах, или на выгодах. Но принцип «или свойства, или выгода» неэффективен. Потому что у каждого продукта, у каждой услуги есть свойство. И именно это свойство должно давать выгоду для клиента. К примеру, мы можем сказать, что этот компьютер имеет 200 гигабайт памяти. Это свойство. Но сразу же у покупателя возникает вопрос: а что я с этого буду иметь? Или можно сказать: этот компьютер обрабатывает информацию в 3 раза быстрее, чем все остальные. Это выгода. Но опять-таки здесь возникает другой вопрос: а за счет чего возникает такая скорость? И чтобы не возникало таких вопросов, необходимо в работе использовать технику СВ. Что такое СВ? СВ – это перевод свойств товара в выгоду для клиента. Изначально рассказываем про свойства, которые присущи данному продукту или услуге. Далее идет связка «это вам позволит». Далее потребительская выгода для клиента. И в конце можно задать вопрос «скажи мне да». Допустим, этот компьютер имеет 200 гигабайт памяти. Это вам позволит обрабатывать информацию в 3 раза быстрее. Ведь вам это интересно? Но помните, Должно быть конкретное свойство, которое должно давать конкретную выгоду. Качественный товар – это не свойство. Быстрая доставка – это не свойство. Когда мы говорим про свойства, то эти свойства должны быть конкретны. Что именно дает качество товара? И в какой именно срок производится доставка? Должно быть конкретное свойство, и оно должно давать конкретную потребительскую выгоду для клиента.